Я знаю немало войсковых операций и по опыту могу сказать. Чаще всего привозят трупы. И концов не найдешь. Клянутся, что стреляли только по конечностям, а привозят трупы. Извините, но я не патологоанатом, и вы, надеюсь, тоже. Посмотрев на Кирилюка, язвительно осведомился Егоров и, обращаясь к Мохову, продолжал. Причем на каждого убитого агента обычно приходится несколько убитых и раненых наших военнослужащих. Хочу быть правильно понятым. Конечно, бывают обстоятельства, когда без войсковой операции не обойтись, когда она просто необходима. Но в данном случае, по крайней мере, ближайшие двое суток он навсего-навсего нецелесообразно. Мы убеждены, что разыскиваемые связаны с этим лесом и должны там появиться. Войсковая операция может их вспугнуть, и поэтому мы против нее. Даже если они окажутся внутри оперативного кольца, наши шансы на получение момента истины уменьшаются до минимума. Скажу вам прямо, без официального письменного приказа мы не то что проводить, но и подготавливать войсковую операцию не станем. Сделав это заявление, Егоров подошел к своему креслу и сел. Что ж, позиция контрразведки фронта ясна и достаточно обоснованна, после недолгой паузы произнес Мохов. Только зарекаться, пожалуй, не стоит, усмехнулся он и, посмотрев свой блокнот, быстро спросил, сколько там площадок годных для приемки груза? Если учесть большую осторожность разыскиваемых, отвечал Поляков, с их точки зрения удобными для приемки груза представляются всего 4 площадки внутри массива. Все подступы к ним можно надежно перекрыть 9 засадами, заметил Егоров. Для этого нам потребуется не больше 30 розыскников, 10 офицеров комендатуры, 80 человек для визуального наблюдения на опушках и 50 радистов с рациями «Север». В отличие от потребного для войсковой операции, все это у нас есть, все это в наших силах. «У вас все разложено, как по полочкам», — с улыбкой сказал Мохов. «Ваша убежденность мне нравится. А гарантировать вы можете, что завтра, максимум послезавтра, мы их возьмем?» «Товарищ генерал, какие же тут могут быть гарантии?» — в свою очередь улыбнулся Поляков. «Мало ли что может произойти». Их могут взять раньше нас, прибалтийцы или территориалы. Они могут напороться в лесу на бандгруппу или на мину. Территориалы — территориальные органы государственной безопасности и внутренних дел. Да мало ли, что еще может случиться? Нет, никаких гарантий тут, разумеется, нет и быть не может. «Я тоже думаю, что никаких гарантий нет», — перестав улыбаться, сказал Мохов. «Именно поэтому вопрос о войсковой операции не может быть исключен. Вы не учитываете один очень важный момент. Возможно, имеются обстоятельства более значительные и более веские, чем все ваши доводы». С невеселым лицом он закрыл свой блокнот и, давая понять, что разговор окончен, поднялся. «Вопрос о войсковой операции остается открытым. Решать его придется в ближайшие часы и, очевидно, не нам. Часть 51. Оперативные документы. Шифротелеграмма весьма срочна Егорову.